Николай Дворянчиков, Дмитрий Шипицын, Светлана Нечесова. Профиль убийцы. Психологические аспекты криминального профайлинга. Читает Игорь Гмыза. Навигатор по книге. Altissima quaeque flumina minima sono lambuntur. Наиболее глубокие реки текут с наименьшим шумом. Поэтому будь осторожен, мой слушатель. Книга может погрузить и увлечь в невероятный водоворот переживаний и мыслей. Если это произойдет с тобой, тогда слушай, смотри и молчи. Тебе самому придется прокладывать дорогу в самые темные закоулки души серийного убийцы. Если кровь уже закипает, а сердце клокочет от жажды познаний, сделай глубокий вдох и задержи дыхание. Это будет невероятно познавательное путешествие. А знаешь, я подарю тебе один инструмент. Это фонарик. Зайдешь ли ты в темные закоулки разума маньяка вместе с ним или отдашься на откуп слепого случая и погрузишься в подвижный лабиринт страха без него, решай обдуманно. Но тебе нужен проводник. Это научные знания. Держись за них крепко. Это словно играть в игру. Хочешь знать больше, сделай еще один шаг в лабиринте. Люпус пилюм мутат, нон ментем. Волк меняет шерсть, а не натуру. Но здесь это не работает. Наш волк может менять и шерсть, и натуру. В этом-то вся сложность. Ты узнаешь это очень скоро, зайдя в лабиринт событий без света. Уже с первой главы ты погрузишься в леденящий душу шторм событий. Сможешь взаимодействовать с событиями с ракурса знаний разных специалистов — следователя, психиатра, психолога. Испытай себя. Сможешь ли ты прийти к разгадке раньше них, применяя научный подход? А может, ты сам захочешь переиграть их, дав волю своей темной части? Если так, твои темные комнаты — главы 1, 4, 7. Omnes vulnerant ultima necat. Каждый час ранит, последний убивает. Помни это. Минута промедления в жизни следователя — это новые жертвы монстра. Когда вы спите, он бодрствует. Когда вы бодрствуете, он охотится. Обрети весь опыт следователя, используя комплекс накопленных знаний криминалистики и психологии. В эти комнаты лучше зайти со светом, ведь ты узнаешь не только сильные, но и слабые стороны работы профайлера. Смотри, никому не рассказывай о них. А реальные кейсы, которые ждут в одной из комнат, не оставят тебе шансов быть одному в темноте, ведь там можно споткнуться о что-то ужасное. Так что включи фонарик, мой друг, пока не поздно. И твои главы — вторая, третья, пятая, шестая. Omnium malorum stultitia est mater. Глупость — мать всех бед. Чтобы не попасть в капкан во время начавшегося действия книги, тебе нужны знания. Зайдя в некоторые комнаты, ты рискуешь узнать правду о титанических муках специалистов, которые стояли у истоков понимания внутреннего мира серийного убийцы. Понять работу специалистов по поведению за рубежом и особенности отечественного подхода. О, опыт! Это очень острый инструмент. Пользуйся им с умом, ведь ты поистине будешь стоять на плечах гигантов. Позволь криминальной мудрости войти в твою жизнь. Это убережет тебя от неверных шагов. Тебе придется испытать контрастный душ, пройдя по зебре. Внимательно вникни во вторую главу и дальше слушай по главам первую, третью, четвертую, пятую, седьмую, шестую. Pavor nocturnus cogitationum mater. Ужас в ночи, мать размышлений. Мой слушатель, вы уже через многое прошли. Вы стали профессионалами без нас? О, как бы я хотел, чтобы это было так! Мне остается лишь заточить ваши знания еще немного. Итак, задерните шторы, затаите дыхание. Вас ждет головокружительный полет на дельтаплане, лишь успевайте рулить своими эмоциями и мыслями от картины к картине, так быстро меняющейся перед вашими глазами. Ведь сцена этого мира меняется. Захватывающего вам путешествия и размышлений от начала и до конца книги в стиле баттерфляй. Главы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. До встречи, мой слушатель!